«Другой мир», — подумал Оби-Ван. Спуск сквозь облако напоминал гиперпрыжок к заброшенной отсталой планете. Оби-Ван знал о существовании таких трущоб на Корусканте, но не представлял, что одни из них находятся в 10 километрах от храма. Включив габаритные огни и фары, Оби-Ван мог видеть окружающие довольно четко. Кар завис в нескольких сантиметрах над улицей. Вокруг было относительно пусто, если не считать десятка нищих, которые разбежались при появлении Аэрокара. Это очень даже хорошо, что они не бросились к машине, требуя милостыни. Наверное, их поведение связано с тем, что эта территория с наступлением темноты принадлежит хищникам. Оби-Ван нагляделся и увидел небесный прыгун Дарши, припаркованный неподалеку, в тени здания. Он выключил защитное поле и соскочил с кара. Когда учитель Квай-Гон Джин рассказал, что Дарша Ассан пропала, Падаван вызвался разыскать ее, прежде чем наставник успел сообщить ему о задании. Дарша не была близким другом Кеноби, но иногда они встречались на лекциях. Оби-Вана всегда поражали ее успехи в учебе. Дважды они провели тренировочную дуэль. Один раз выиграл он, другой – она. У них была даже общая миссия. У Дарши хорошая реакция, и она знает об этом. Дарша сообразительна, что тоже для нее не секрет. Но самомнение у нее полностью отсутствует. Оби-Ван считал, что у нее отличные задатки рыцаря-джедая. Ну, и, в конце концов, стоит признать, что она просто симпатичная. Но даже если бы Дарша была кем-нибудь, кого Оби-Ван на дух бы не переносил, он все равно принял бы задание без вопросов. Это все, таки долг. Однако девушка выделялась даже среди джедаев. И Кеноби искренне надеялся, что с ней ничего не случилось. Но глядя на прыгун, он почувствовал, как эта надежда улетучивается. Машина была полностью разорена. От нее мало что осталось, кроме корпуса. Турбины, генераторы, репульсоры, все не особо тяжелое было растащено. Посреди приборной доски красовалась огромная дыра, проделанная, судя по всему, каким-то виброножем. Но поблизости никакого оружия не валялось. Оби-Ван аккуратно осмотрел бывший транспорт изнутри, светя себе маленьким мощным фонариком. Он не нашел следов насилия в машине, но рядом, на тротуаре, заметил пятна крови. Непонятно, человеческой или нет. Углом зрения Падаван уловил какое-то движение. Оби-Ван замер, а затем медленно развернулся. В вечерних сумерках не было заметно ничего, что могло бы представлять собой угрозу. Тем не менее он отчетливо видел движение, очень осторожное, едва заметное. Его хорошо проинструктировали на предмет возможности нападений в валом коридоре уличных банд и разбойников различных рас. Не надо иметь особо буйную фантазию, чтобы понять, что один из них сейчас шастает где-то поблизости, готовый напасть в любой момент. Если целая шайка схватит его, будет тяжеловато обороняться, даже лазерным мечом. Но лазерный меч – не единственное оружие защиты. Оби-Ван Кеноби обратился к Силе. Она всегда была с ним. Его сознание превратилось в невидимый радар, который сканировал темноту. Если опасность существует, Сила найдет ее. Падаван нащупал другой разум. Со слабой, присмыкающейся волей, привыкшей к нападению из-за угла, а не лицом к лицу. Человеческий разум. Прежде чем прячущийся успел сообразить, что обнаружен, Оби-Ван взял его сознание в свои руки. Сила, часто говорил Квай-Гон Джин, может оказывать большое влияние на слабых. И хотя Оби-Вану было далеко до наставника, он запросто выполнил это упражнение для новичков. «Выходи», — сказал он тихим, но убедительным голосом. Из тьмы появился представитель человеческой расы мужского пола. На вид Оби-Ван дал ему 16 или 17 стандартных лет. Одет он был в какие-то кожаные лохмотья, а голову украшали зеленые волосы, торчащие вверх под действием электростатического поля. Падаван ощущал в парнишке тщательно скрываемое чувство вины и страх. Страх того, что тот, кто его поймал, откуда-то знает о том, что его банда напала на другого джедая. «Где она?» – спросил Оби-Ван. «Я вас не знаю». «Да, не знаешь. Я о Падаване джедая, кому принадлежал этот прыгун. Говори быстрее, а то». Оби-Ван будто бы невзначай опустил руку на лазерный меч, висящий на поясе. Конечно, использовать оружие он не будет, но такая угроза может творить чудеса. Страх и ненависть зеленоволосого буквально висели в воздухе, кислотой проникая в разум. Парню очень сложно было сохранять спокойствие. «Ладно, ну, короче, мы с ней немного повозились. Но когда она отрубила руку Нигу, мы намек поняли и смылись по-быстрому, ясно. То есть ей до зарезу нужна была машина, и она ее получила, понятно. Куда она пошла? Зеленоволосый мотнул головой и пожал плечами. Оби-Ван прислушался к силе и выяснил, что парень говорит правду, а с ней был фондрианец. Это-то? Зеленоволосый криво ухмыльнулся. Его нетопырки сожрали, остальное утащили мусорщики. Оби-Вана захлестнуло отчаяние, такое же мрачное, как окружающая темнота. Выясняется, что миссия Дарши провалена и есть шансы, что ее самой уже нет в живых. Он, конечно, прочешет эту область и другие места, которые сможет найти, попробует искать девушку через силу. Но прошло уже столько времени, а вокруг не самое доброжелательное окружение. Был еще один джедай, вдруг заявил зеленоволосый. Я ничего не видел, но много слышал об этом. О чем? Один из моих корешей видел, как кто-то гнался на гравицикле за Аэрокором. Он их догнал, и произошла драка. Гравицикл взорвался, а кар впилился в бульвар Барсум. И тоже рванул. Вот что я слышал. Оби-Ван нахмурился, пытаясь сопоставить кусочки мозаики. Джедаи, о которых говорил зеленоволосый, могли быть только Дарши и ее наставником, Анунам Бандарой. Падаван расспросил зеленоволосого поподробнее, выясняя, как пройти к месту аварии, а потом отпустил его. Паренек не стал терять время и мгновенно растворился в темноте. Оби-Ван вернулся к своему аэрокару и отправился к месту катастрофы, запутавшись больше, чем когда-либо. Даже после долгих и тщательных расспросов, зеленоволосый еще раз повторил. Двух персонажей в плащах с капюшонами видели сначала в дикой гонке, а потом на парковочной платформе. Там они уже сражались с ожесточенностью терузианских корабейников. Драка переросла в два грандиозных взрыва, гравицикла и аэрокара. Оби-Ван одной рукой взъерошил волосы, пилотируя кар по темным узким улицам. Да, голову ломать сейчас бесполезно. В любом случае все прояснится, когда он прибудет на место взрывов. С тех пор, как взорвался аэрокар, мало что изменилось. В этом районе могут пройти месяцы, прежде чем уборочный дроид соизволит разобраться с мусором. Но обследование обломков аэрокара и ошметков парковочной пластины, валявшихся повсюду, мало чем помогло. На машину магистра Бандары было навалено столько, что Оби-Ван не мог с уверенностью сказать, есть ли тела внутри или нет. Сила вроде как не показывала, что джедаи умерли здесь. Но с момента событий уже прошло несколько часов, и движение энергетического поля было слабым и трудночитаемым. Возможно, учитель Квай-Гон Джинны восстановил бы произошедшее, но Оби-Ван этого сделать еще не мог. Тем не менее он ощущал какое-то беспокойство. Присутствие мощного зла. Оби-Ван нервно огляделся вокруг. На улице практически никого не было. Стояла тишина, но не мирная. Она рождала дрожь, предчувствие скрытой угрозы. Мысль вытащить и активировать лазерный меч упорно крутилась в мозгу. Несколько уличных фонарей, возвышающихся со всех сторон здания, и вездесущий туман лишали возможности видеть дальше, чем на 2 метра в любом направлении. В дышащей тьме могла незаметно подойти целая армия. Оби-Ван потряс головой, отгоняя накатившую волну страха. Нет эмоций, есть гармония. Паранойя здесь ничем не поможет. Нужно действовать исходя из установки, что Дарша или мастер Бандара, а то и оба, живы. Следовательно, нужно найти того, кто видел дуэль лично и в состоянии рассказать точно, что случилось. Нужны факты, а не предположения или слухи. Нет неведения, есть знание. Это правда. Но беспокойство было унять крайне трудно. Оби-Ван направился к ближайшей таверне расспросить местных. 2 часа спустя Оби-Ван был уже окончательно сбит с толку. Он нашел нескольких человек, которые согласились поговорить с ним без вмешательства силы. Но то, что удалось выяснить, было крайне запутанно и противоречиво. Очевидно только одно. Даже по меркам малого коридора, за последнее время здесь случилось слишком много ЧП. Не нашлось никого, кто бы признался, что был свидетелем схватки. Но некоторые видели гонку между аэрокаром и гравициклом. Одни говорили, что участвовали джедаи. Другие утверждали, что джедай был всего один или его вообще не было. Встретилась версия, что кар пилотировал дроид. Кто-то был уверен, что джедай был на гравицикле. Кто-то в этом сомневался. Также Оби-Ван узнал, что фигура в черном плаще с капюшоном, возможно, согласно одним источникам, водитель гравицикла, каким-то образом была связана с другим взрывом, произошедшим в нескольких кварталах отсюда. Взрывной волной убило какое-то количество жителей, в том числе и человека, охотника за головами. Еще была шумиха в ночном клубе, принадлежащем Виго Черного Солнца Хатуинту. И здесь потрудилась черная личность. Смысл во всем этом полностью отсутствовал. Оби-Ван пообщался с очевидцем, который был вполне уверен, что в Айракаре находились Тви Лекк мужского пола и человек женского. Это, вероятно, Анун Бандара и Дарша, решил Оби-Ван. Но непонятно, спаслись ли они от взрыва. Вдобавок информатор поведал, что с теми двумя летел еще и человек-мужчина с дроидом. После некоторых раздумий Оби-Ван решил проверить ночной клуб. Если Янт, владелец клуба, действительно причастен к Черному Солнцу, то он наверняка знает обо всем этом больше, чем уличный сброд. «У меня очень нехорошие предчувствия», – пробормотал Оби-Ван, шагая к ночному заведению. Настало время положить всему конец. Будто бы издалека Дарша услышала шум борьбы. Казалось, что звуки нарастали, а потом скатывались лавиной в практически полное ничто. Они омывали ее, как волны океана, пока разум старался найти путь к соединению с сознанием. Дарша желала, чтобы то, что происходило, скорее уж прекратилось, чтобы ей снова провалиться в черный бездонный и блаженный колодец, из которого ее так не кстати неласково выдернуло. Слишком много боли и страха перетерпела она за последнее время, так что теперь заслуживает покой. Но возня не прекращалась, а вместо этого становилось лишь слышнее. Теперь девушке удалось узнать один голос. Он принадлежал Ларну Павану, а другие больше походили на рычание или бурчание в желудке. Понятно, что там какие-то сложности. В полусознательном состоянии Дарша никак не могла найти веской причины, чтобы помочь Павану. Он ей не нравился. И в свою очередь, он сам ясно давал понять, что тоже от нее не в восторге. Но с его стороны неприязнь была не личная. Он терпеть не мог джедаев вообще, что было чистым оскорблением. Пусть бы ненавидел ее лично, чем весь орден просто так, ни за что. Лучше иметь дело с конкретной враждебностью, чем с навязчивой идеей. К сожалению, становилось очевидно, что потасовка так просто не закончится. И истина эта была мучительной для девушки. Внезапно, практически вернувшись в сознание, Дарша вспомнила, что случилось. Нападение невидимых врагов в туннеле. Электрошоковая сеть, силовое поле которой накрыло их и вышибло дух. Где бы они сейчас ни находились, вряд ли это приятное место. Дарша открыла глаза и умудрилась приподнять голову настолько, чтобы разглядеть, что творится. Движение отдалось в черепе выстрелом бластера. От того, что она увидела, ёкнуло сердце. Паван дрался с какими-то существами, в неярком свете возможно было сказать только то, что у них две ноги и они определенно гуманоиды. Карелианину уже удалось уложить одного из них. Обмякшее тело раскинулось рядом с дроидом, который тоже живостью не отличался. Дарша заставила себя встать на колени. Это действие привлекло внимание нескольких существ, окружавших Павана. Они развернулись и зашаркали к ней, с рычанием разевая рты. Дарша рассмотрела выпуклую кожу, покрывавшую их глазницы. От такого зрелища ей стало дурно. Дарша призвала на помощь силу, окутала себя ею. Стоя на коленях, она выбросила в стороны руки, широко растопырив пальцы, направляя по ним невидимые волны. Неожиданный удар отбросил наступающих назад. Те зарычали от ярости, страха и злости на невидимого и неощутимого нападавшего, подняв зычный вой на весь зал. Дарша воспользовалась свободной секундой и вскочила на ноги. Она привычно потянулась к световому мечу и не особо удивилась, обнаружив, что его нет. Но искать было некогда. Еще несколько гуманоидов двинулось на нее. Шагали они медленно, но уйти от них все равно было тяжело, слишком их много в маленьком помещении. Паван, у него на каждой руке висело по противнику, заметил, что она очнулась. «Ктханы!» – проорал он. «Они каннибалы!» От этих слов у Дарши по спине прошел холодок. Как и большинство народа, живущего на Карусканте, она слышала легенды о незрячих гуманоидах, но никогда не воспринимала эти байки всерьез. Страх прибавил ей сил, и Падаван снова оттолкнула нападающих волнами силы. На вид они хилые, однако, упорство им не занимать. Хотя соперников и свалило с ног ударом, они снова поднялись и рванули вперед, настойчиво рыча и воя. У Павана дела обстояли много хуже. Ему приходилось полагаться только на свои руки и ноги. Иктханы уже волокли его в темный угол зала. «Включи И5», — крикнул он ей. «Он сможет помочь». «Конечно», — сообразила Даша. Она уже сталкивалась с ситуацией, когда дроид тащил ее и Павана после взрыва Аэрокара. Она взглянула на И-5 и при плохом освещении нашла основной тумблер на шее. Тот находился в положении «выключен». Получится ли включить его? Уверенности не было. Физически никак к дроиду не подобраться. Да еще неизвестно, удастся ли достаточно сконцентрироваться в данных обстоятельствах. Одно дело использовать силу, как дубинку, против неприятеля, но совсем иное – повернуть маленький рубильник на расстоянии нескольких метров. Но Дарша отмела всякие сомнения. Это нужно сделать, или они с Паваном закончат, как ужин для ктханов. Подван сфокусировалась на дроиде, нащупывая хрупкую, неосязаемую нить, тянущуюся от ее мозга к прохладному металлу контрольного тумблера. Она мысленно нажала на него, ощущая сопротивление. Ктхон напал сзади. Дарша заорала от неожиданности. Она почувствовала, как ментальная связь с маленьким кусочком дюрастали неумолимо ускользает. В последний момент она отчаянно надавила щупальцем силы на заветную кнопку. Ктхон дернул Даршу назад. Его пальцы, напоминающие щупальца, потянулись к ее шее. Жуткий вопль, какой Дарша еще ни разу в жизни не слышала, внезапно наполнил зал. Он был более чем неприятен. Он приносил боль, которая врывалась в оба уха и прожорливо растекался в голове. Ктхон отступил. Дарша рванула вперед, затыкая уши руками. Стало чуть легче. Но ктханам этот звук причинял явно больше мучений. Ну конечно, в этой вечной темноте, на протяжении многих поколений существа полагались больше на уши, чем на атрофированные глаза. Их крики и рев агонии были едва слышны сквозь вопль, который, как Дарша теперь выяснила, производил И-5. Дроид уже стоял. Он быстро протолкался сквозь оглушенную группу гуманоидов к Ларну Павану. Разрывающий барабанные перепонки звук вырывался из его модулятора голоса. Ктханы, которые схватили Павана, катались по полу от боли, как и их товарищи. Дарша последовала за восставшим дроидом. И-5 сгреб Павана в охапку и направился к отверстию туннеля в другом конце зала. Неважно, куда он ведет, там наверняка лучше, чем здесь. Но шансы благополучно дойти до выхода куда-то улетучивались. Хотя ктханам до сих пор было нестерпимо больно, они потащились вдогонку, почувствовав, что их обед решил сбежать. Дарша создавала вокруг себя невидимое поле, расчищая дорогу И-5 с Паваном. Но впереди уже собралась большая группа, преграждавшая выход. Дарша в отчаянии огляделась, ища что-нибудь, что можно использовать как оружие. Вдруг она увидела свой световой меч, лежащий в куче технического мусора невдалеке. Воскликнув от счастливого удивления, она протянула к нему руку. Предмет будто бы радостно перелетел разделявшее их расстояние и скользнул ей прямо в ладонь. Один из ктханов как-то услышал шорох и прыгнул, почти преградив мечу путь. Существо упало на землю у ее ног. Дарша почувствовала, как знакомая холодная рукоять легла в ладонь. Она нажала кнопку и услышала довольное жужжание золотого лезвия, вырывающегося на волю. Дарша сжала оружие, выполняя защитные движения. Сконцентрироваться было тяжело, и И-5 не прекращал свой дикий визг. Голова ныла, готовая лопнуть в любую минуту. Дарша надеялась, что кого-нибудь из ктханов заденет разлетающимися осколками. Против светового клинка и сирены И-5 гуманоиды не выстояли. Троица влетела в туннель на огромной скорости. Дроид бежал впереди, Дарша прикрывала хвост процессии. Яростный рык бывших охотников несся им вслед, но больше ничего. Фосфоресцирующая плесень, покрывавшая стены зала, скоро поредела, а потом и вовсе закончилась. Остались только периодически попадающиеся маленькие пучки, едва рассеивавшие темноту, и И-5 работал фоторецепторами, освещая кирпичный туннель чуть выше Ларновой головы. К сожалению, лучи не светили прямо, а раскачивались из стороны в сторону. И И-5 прекратил свой вой, как только зал ктханов остался позади. Компания сбросила скорость и пошла быстрым шагом. Дарше приходилось двигать конечностями активнее, чтобы поспевать за длинноногими спутниками. Каждый раз, как ее ботинки соприкасались с каменным полом, Дарша чувствовала взрыв боли в голове. В тот момент она страстно желала, чтобы с помощью силы можно было лечить мигрени. Будто бы прочитав ее мысли, дроид начал издавать новый звук. Низкий, дрожащий, совсем не похожий на прежний истошный писк. Новая трель, казалось, проникала в кости и мышцы, пронизывала каждую клетку, заставляя ее вибрировать, выплескивая токсины и боль. Через несколько минут звук сошел на нет, оставив после себя чувство обновленности, если не полный, то вполне ощутимый. Прошагав еще некоторое время, И-5 остановился. Паван и Дарша тоже притормозили. Девушка деактивировала меч. «Согласно моим сенсорам, за нами никто не идет», — объявил дроид. «Может, все-таки двинем дальше, а?» — возразил Лорн. «В прошлый раз ты то же самое говорил, помнишь? Не надо так», — вмешалась Дарша. «В конце концов, он только что снова спас нам жизнь. Но сейчас я должен признать, что жизнь нам спасла как раз ты», — сказал И-5. «Я не смог бы ничего сделать, если бы ты не включила меня». Произнося это, дроид в упор смотрел на Лорна. Паван нахмурился. Потом посмотрел на Даршу и выдавил. «Он прав. Спасибо. Наверняка потребовалась тяга стада банд, чтобы вытянуть из него эти слова. Ну почему? Почему он так ненавидит джедаев?» Вслух Падаван сказала. «Нет проблем. Ты же спас жизнь мне, там, в Айракаре. Теперь мы квиты». Паван одарил ее взглядом, в котором смешались благодарность и негодование. Он обратился к И-5. «Давай-ка найдем выход на поверхность. Даже хищники более обходительны, чем местные жители». Дроид кивнул и двинулся дальше. Два человека последовали за ним. Больше никто не разговаривал, что Даршу вполне устраивало. Она шла за Паваном, снова мучаясь вопросом, почему тот так агрессивно относится к ней и Ордену. Дарша, конечно, может его прямо спросить. Единственной причиной, почему она этого еще не сделала, было то, что просто не хватало времени. С тех пор, как они увидели друг друга, им приходится все время бежать. Но чувства говорили ей, что сейчас не тот момент, когда стоит об этом спрашивать. Так что Дарша молчала. Может, когда они выберутся из этого лабиринта, если сумеют, конечно, она поднимет этот вопрос. А пока есть более насущные заботы. Странно, что ктханы так быстро сдались, внезапно заявил Паван дроиду. Они не пошли за нами в этот туннель. Я как раз думал над этим, ответил И-5. Мне пришли в голову два варианта, причем оба не особо приятные. Первый, например, то, что они планируют новую ловушку. Вот-вот, согласился Паван. А второй, там есть что-то, чего боятся даже ктханы. Паван воздержался от ответа. Они продолжали идти по внутренностям планеты. Дарша обдумывала слова дроида. Не особо радужная картина ближайшего будущего. Что может быть хуже ктханов? Дарт Мол следовал своим инстинктам. Миновав короткую переходную трубу, он спустился вниз по лестнице, а оттуда в темный туннель. Он двигался быстро, но осторожно. Мол знал, что во внутренностях планеты живут создания, с которыми даже ситху справиться будет нелегко. Но и они не помешают ему догнать жертву и завершить миссию. Сначала он убьет Павана. По двум причинам. Карелианин – первоначальная цель, и если его прикончить первым, то будет время спокойно разобраться с джедаем. Но от нее многого ждать не приходится. Судя по всему, она была кем-то вроде ученика Твиликка, а следовательно, не опасным соперником. Но тем не менее девица, джедай, и Мол сможет позабавиться с ней, прежде чем нанесет решающий удар. Он заслуживает немного развлечений в качестве компенсации за неприятности, которые ему доставили. В подземном проходе было темно. Даже Мол, чьи глаза были более чувствительными, чем человеческие, едва видел, куда идет. Но от зрения он зависел меньше, чем от колебаний силы. А она вела его вперед. Мол, ощущая, что жертва впереди, он не собьется с пути. Все равно он чувствовал себя беспомощным. Хотелось бежать, чтобы сократить расстояние до цели, чтобы наконец поставить точку. Но только дураки носятся сломя голову по незнакомой, враждебной территории, а Дарт Мол таким не был. Он откинул капюшон, чтобы лучше слышать возможные угрозы. Вдруг Мол остановился, ощутив слабые вибрации. Он не один. Воздух оставался сырым и неподвижным. И даже волнение силы, которое ситху ловил, было ничтожным. Но он не сомневался, что за ним следят. Практически несуществующий свет подсказывал, что он стоит в широкой части туннеля, а в разные стороны расходятся несколько других коридоров. Нападение наверняка произойдет из одного из них. Двигаясь очень медленно, Мол опустил руку в перчатки на рукоять светового меча, висящего на поясе. Ситх не ожидал, что атака произойдет сверху, но она не застала его врасплох. Мол почувствовал, как электрошоковая сеть падает на него, и знал, что рубить ее мечом бесполезно. Она пошлет энергию обратно по руке. Вместо этого он нырнул вперед, переходя в мягкий плечевой перекат, уворачиваясь от сети. Вскочив на ноги, он активировал оба лезвия меча. Они были перед ним. Дарк Мол открылся темной стороне, позволяя ей управлять движениями и ударами. Он стоял в середине круга неуклюжих силуэтов, видимых только в коротких вспышках вращающихся клинков, сшибающих их на землю. Мол вспомнил этих созданий из курса о нищем населении Карусканта. Ктханы, дегенерировавшие подземные гуманоиды, считающиеся некоторыми школами несуществующими. Учителю будет интересно узнать, что они на самом деле существуют. Если, конечно, Мол сейчас их не уничтожит как вид. Между тем они прекратили отбиваться и, подвывая, начали ретироваться в соседние переходы. За последние минуты их стало гораздо меньше. Мол убил штук 9. Ситх двинулся дальше, размышляя, попались ли Паванны джедаи Ктханам. Если да, то очень возможно, что в живых их больше нет. Тогда вся работа уже выполнена за него. Конечно, неприятно выйдет, что его лишили удовольствия убить жертву, но так миссия подойдет к концу. Само собой, он этому не поверит до тех пор, пока не найдет доказательств. Убить этого Павана, оказывается, гораздо труднее, чем он сначала думал. Мол шел вперед, сквозь вечную ночь, готовый к новым нападениям. Шагая за И-5 по туннелю, Лорн придумывал различные выходы из сложившейся ситуации. Но что-то немного их было. В будущность свою бизнесменом, информационным брокером или даже во время работы на джедаев Лорн никогда с таким не сталкивался. Ситх на хвосте, которому существовать-то не положено, вокруг самая глубокая часть города, где его едва не слопали милашки-каннибалы. Вот тебе и огромная беспроглядная проблема. Особенно непонятно, что делать, когда они покинут эти шахты и поднимутся к цивилизованным уровням. Лорн знал, что Падаван хочет привести их прямо к храму, чтобы он смог поделиться информацией с душкой Мейсом Винду и его дружками. Это не первый пункт в списке желаний. Конечно, джедай – лучшая защита от ситха. Но такое решение еще похуже самой проблемы будет, чтобы джедаи его снова использовали. Нетушки, от этого уже тошнит. Сразу всплывает чересчур много воспоминаний, от которых не так-то легко избавиться. Вместо того, чтобы предаваться панике, нужно что-то делать, бежать. Осталось придумать, как попасть на корабль, который доставит его И-5 куда-нибудь подальше, и избавиться от преследований со стороны джедаев и ситха. Транспорт, который И-5 заказал раньше, уже явно улетел. Но это же не последний челнок в космопорте. Главное, выбраться с Карусканта, дальше будет проще. Галактика большая, ситхов там немного, иначе бы ходили слухи, что у джедаев неприятности. А если их мало, решил Лорн, у них найдутся дела поважнее, кроме как гоняться за информационным брокером. Вот вам и план. Добраться до скоростного корабля, может и контрабандистского, и покинуть Карускант. Как заплатить за перелет, еще не ясно, но это и потом придумать можно. Вот бы отправиться на планету, где не хватает воды, Татуин, например, а сесть в Дюнном море или в Юндландских пустошах, прижиться там. Через несколько лет открыть таверну где-нибудь в Мос Эйсли. Конечно, это не мечта всей жизни, но это все-таки какая-то годная задумка на реальность. И-5 наверняка не будет в восторге от всего этого песка. Дроидам обычно надо принимать масляные ванны в таких условиях. Лорн тщательно осмотрел компаньона, идущего впереди. Металлическое покрытие дроида отражало свет фоторецепторов. Надо будет с ним обсудить этот план. Может, И-5 подбросит каких-нибудь идей по поводу денег. У него в запасе всегда есть неплохие мысли. Но для этого нужно хоть на секунду избавиться от джедая. Дарша. Ее зовут Дарша. Лорн с неудовольствием почувствовал, что ему стыдно так просто сбежать от нее. Он не переваривал джедаев с такой страстью, так долго, что уже перестал видеть в них людей. Очень тяжело принять тот факт, что она джедай. Но внутри Лорн сознавал, что Дарша еще и личность. Даже очень милая, хоть в это тяжело поверить. И достойное восхищение. Ее наставника убило взрывом, а печаль она переносит крайне мужественно. Она несомненно спасла их от ктханов. Но не потому, что ты ей нравишься, а потому, что ей нужна информация. Лорн кивнул. Надо помнить, что джедай не делает ничего, чтобы не служило их собственным интересам. Абсолютно ничего. А желания попасть им в когти у него нет. Нет, лучший выход – бежать. Но даже наем мусорного ведра для перелета вызывал финансовые затруднения. И тут Лорн вспомнил Тудин Сал. Несколько месяцев назад он дал владельцу вполне успешной сети ресторанов информацию, которая помогла Сакянцу сохранить лицензию на ликеры. Но в тот день Лорн был богат и заказал всего лишь парочку напитков. Ну, не только, конечно, но Сал пообещал помочь ему, когда потребуется. А насколько Лорн понимал, необходимость как раз и подоспела. Тудин Сал, по слухам, имел крепкие бизнес-связи с некоторыми контрабандистскими организациями, в том числе и с Черным Солнцем. Уж он-то знает, как можно выбраться с Корусканта. Лорн почувствовал себя воскресшим. Хороший план, если получится дожить до того момента, когда его можно будет привести в действие. Дроид впереди замедлил шаг, в воздухе что-то изменилось. Эхо шагов стало более гулким, отдаленным. И Пять это подтвердил. Для тех, кому интересно. Пещера, в которую мы только что вошли, 700 стандартных метров в ширину и 200 метров в длину. Она наполнена сталактитами, начинающимися метрах в 30-40 у нас над головами. Край, на котором мы стоим, к сожалению, обрывается через 7 метров, низшая точка. Дроид сделал паузу. За пределами действия сенсоров. Жуть, подумал Лорн. Дарша услышала, как Лорн обреченно вздохнул. «Давай я догадаюсь», — сказал он. «Нам нужно прыгать. Ну, если ты вдруг сможешь воспользоваться левитацией мощнее, чем у нашего друга Ситха, то можешь этого не делать», — ответил дроид. Дарша коснулась силы, она не почувствовала ничего, кроме обычных признаков низшей жизни. «Здесь вроде пусто», — объявила она. «Что же, спасибо, великая властительница силы. Но соизвольте извинить меня, если я не перестану дергаться», — с сарказмом ответил Паван. «Судя по всему, твои достижения в этом умении находятся в области воображения». Она взглянула на Павана. «Случается, что и джедая, которым я, кстати, не являюсь, можно застать врасплох чем-нибудь, что нельзя почувствовать с помощью силы. Существа, которые создают слишком маленькие жизненные колебания, могут быть практически невидимыми», — Дарша вдруг вспомнила, как учитель Бандара перепрыгнул к Ситху, и замолчала. Через секунду и Пять сообщил: «Хорошие новости. Здесь, кажется, есть мост». Дарша шагнула вперед, пристраиваясь за дроидом. Чтобы сохранить равновесие, она бессознательно оперлась о плечо Павана. Тот сразу же отодвинулся. «Да что это с ним? Что такое джедаи ему сделали, что он так ненавидит ее и ей подобных?» Дарша вспомнила лицо магистра Бандары, когда Паван представился. Наставник знал это имя. Что это значит? Особым любопытством она никогда не отличалась, но решила, что когда доберется до храма, выяснит все во что бы то ни стало. «Ага», — подумала Падаван, — «если для меня останется место в храме после всего случившегося. Провал на выпускном экзамене, смерть учителя, съедение слепыми монстрами. Не до конца, конечно, но все же, что за джедай из меня? Приходится признать, что не очень-то хороший». Дарша слегка качнула головой, пытаясь прогнать отчаяние. «Нет эмоций, есть покой. Она наделала ошибок, это уж точно, потеряла шанс стать джедаем. Но до тех пор, пока магистр Винду или другой член совета официально не исключит ее, она будет продолжать выполнять свой долг изо всех сил. Она доставит Лорна Павана в храм, потому что его информация будет полезна для совета и удержит орден от тщетной траты сил. Так бы сделал любой другой джедай, и так же сделает она. Огромное спасибо, что Лорн Паван не таков, как фондарианец Саулт. В том, кроме бахвальства и трусости, ничего не было. Павана трудно понять, но его действия выдают честного, смелого человека. Единственный его недостаток – ненависть к джедаям. И Пять настроил фоторецепторы ярче и осветил мост. Несколько толстых веревок, грязных от времени, уходили в туннель впереди, насколько хватало света фардроида. Поперек них лежал всякий плоский хлам. Пластины, куски металла и другая дрянь. Их объединяла лишь относительно ровная поверхность и то, что они стелились в ту сторону, куда возможно было пройти. Лорн прыгнул на веревке. Дарша решила, что он отлично балансирует и великолепно прыгает от природы. Он заметил, что она смотрит, и выполнил очень сложный прыжок с небольшим сальто в воздухе. «Веревки вроде меня выдерживают», — произнес он, красиво приземляясь на обе ноги. Паван сделал паузу, а затем ответил на Даршин незаданный вопрос. «Я занимался при нулевом джи, когда жил получше, чем сейчас». Дроид его перебил. «Мы что, будем двигаться или глазки строить? Мы, может, и перейдем этот мост, если вы двое прекратите эти примитивные брачные игры. Как вы помните, там за нами ситх какой-то гонится». «Хей, извини, пожалуйста», — переспросил Лорн. «Что за брачные игры?» Дарша тоже возмутилась. «Но дроид прав, пора сматываться отсюда. Брачные игры, тоже мне», — подумала Дарша, ступая на мост. «Не очень то и не похоже». Лорну хотелось иметь при себе оружие. Шедший впереди И-5 был вооружен двумя бластерами и какими-то еще наворотами. У Дарши был световой меч. Не в том дело, что они были в данный момент в опасности, но оружие, любое оружие, дает ощущение контроля над ситуацией и собственной безопасностью. Даже то, что Лорн постоянно был начеку, по сравнению с сенсорами дроида и силой Дарши значило крайне мало. Рядом с ними Лорн чувствовал себя слепым, беспомощным котенком. Продвигались они медленно. Перил на мосту не было, а планки, огрызки металла и остальные предметы, по которым они шли, не были особо прочно закреплены. Наверняка весь этот хлам положили сюда уже гораздо позже натяжки веревок. Кто это сделал? Ктханы. Маловероятно. Лорн заметил, что у моста была очень странная конструкция. Помимо толстых поддерживающих кабелей, тянувшихся вдоль дополнительных тросов, по которым они шли, каждые несколько метров располагались вертикальные канаты. Часть из них, как и ожидалось, крепились к потолку пещеры, другие свешивались вниз, в темноту. «Это-то зачем?» — Лорн озвучил вопрос. «Думаю, это связано с раскопками», — сказал И-5. «Данное сооружение вполне может использоваться как доступ к подземным океанам». «Возможно», — мысленно согласился Лорн. «Большая часть Карусканта, за исключением нескольких парков, построена на земном массиве. Но вода должна же куда-то уходить. Но почему этот мост? То есть почему такая примитивная конструкция? Почему бы не сделать что-нибудь посолиднее?» Дроид оглянулся через плечо, сверкая фоторецепторами. «Спроси у ктханов. Скажи спасибо, что этот мост есть там, где нужно и когда нужно». И-5 отвернулся и пошел дальше. Лорн поднял бровь. «У тебя что, основная цепь проржавела?» — буркнул он в ответ. Сзади раздался сдавленный смешок. «Великолепно. Тебя только что уязвил собственный дроид, а джедай рассмеялась на это. Кстати, я хочу спросить», — сказала Дарша. «Как получилось, что вы работаете вместе?» «Потрясающе. Тебе удалось затронуть тему, еще более интересную, чем моему товарищу с мостом», — проворчал И-5. «Может, вам и не хочется отвлечься», — сказала Дарша. «Но мне после последних нескольких часов хочется поговорить о чем-нибудь новом». «Хорошая мысль». И Лорн, к своему величайшему удивлению, понял, что отвечает. «Я столкнулся с И-5 несколько лет назад, когда впервые начал торговать информацией. Он был протокольным дроидом, принадлежавшим богатой семье. Родители оставляли его сидеть с детьми. Дети эти были отвратительны. Они заставляли его прыгать с крыши, чтобы посмотреть, как высоко он подскочит при падении». Лорн сам поразился, насколько свежи воспоминания. Он отчетливо ощущал запах расплавленных запчастей, смесь гидравлической жидкости и озона. Погода была пасмурной, а он сам устал. Его совсем недавно уволили из храма, джедай, само собой, это называли по-другому. Нет эмоций, есть покой. Лорн читал эти слова тысячу раз, когда изучал врагов, когда боролся за свою жизнь и жизнь Джакса. Эти слова никогда ничего для него не значили и сейчас не стали нести больше смысла. «Я подумал, что у дроида внутри спрятано что-то интересное, что сможет пригодиться. Поэтому я купил его и привел в порядок». Лорн вспомнил первые слова, произнесенные дроидом. Они убивали своей безнадежностью и беспомощностью, напоминавшими его собственную судьбу. «Я и пятик, протокольная модель». Затем последовала пауза, подгружалась основная цепь, потом дроид спросил: «А вы будете разламывать меня на кусочки?» Ярость поднялась в Лорне, когда он услышал эти слова. Его тоже недавно разбили на куски, причинили боль те, кто всегда говорил, что будут защищать его.